Глава 10. Анна Петровна Белозерова прошествовала в кабинет Киселева, гордо неся голову. «Мне казалось, прошлый мой приход был первым и единственным», — нетерпящим возражения тоном сказала она. «Что вам еще понадобилось?» «Насколько мы знаем, в прошлый раз вам не было предъявлено никакого обвинения», — пояснил Павел. «А теперь вы намереваетесь это сделать?» — усмехнулась врач. «Ну что ж, валяйте». Лицо оперативника оставалось каменным. «Гражданка Белозерова, Анна Петровна», — твердо проговорил он, — «вы обвиняетесь в подделке завещания на наследование квартиры покойной Клемма Марии Ивановны». Врач открыл рот, собираясь возразить, однако оперативник продолжал. «Отпираться нет никакого смысла, вы только ухудшите свое положение. Вот показания вашей родственницы, Беленко Светланы Ивановны. Можете ознакомиться», — женщина скривила губы. «Ну, что можно на это сказать?» — она пожала плечами. «Светка как дурой была, так дурой и помрет. Вы считаете, ей стоило врать с готовыми результатами графологической экспертизы?» — поинтересовался Павел. «Этой идиотке стоило бы пригласить адвоката», — пояснил доктор. «Кстати, я не премину это сделать». «Что ж, ваше право», — кивнул оперативник. «Надеюсь, он найдет какие-нибудь смягчающие обстоятельства вашему мошенничеству». «Когда вы убедите его, что факт мошенничества имел место?» Дама закинула ногу на ногу. «Боюсь, докажем. Подделка подписи — вопрос для нас решенный», — Киселев отложил ручку. «В настоящее время мы намереваемся обвинить вас в куда более серьезном преступлении. В убийстве Клемма на операционном столе». На лице Белозеровой выступили капельки пота, она сделала вдох, видимо, собираясь кричать от возмущения, но в последнюю минуту передумала и изобразила недоумение. «Молодой человек», — дама покачала головой, «в подделке подписи вам, может, и удастся меня обвинить, однако со вторым заявлением у вас ничего не получится. Надеюсь, мой защитник разыщет свидетелей, которые подтвердят, сколько раз я обивала пороги нашего дорогого академика. Вы знаете, с каким предложением, сколько звонила ей. Спрашивается, зачем мне все это было нужно, если ее жизнь не так зависела от меня. Это во-первых. Во-вторых, если вы думаете, что на операции мы с Клемма находились один на один, то и тут вы глубоко заблуждаетесь. Ассистенты... Доктор Александра Николаевна Замшина и медсестра Полина Краснова подтвердят, мои действия во время операции были более чем безупречны. Однако я не должна отчитываться перед вами. Ваша версия, вы и доказываете. Что я должна подписать, чтобы покинуть сей гостеприимный уголок? Подписку о невыезде, покорно сказал Киселев, подавая ей листок. «Мы с тобой и не сомневались, в убийстве Клемма Белозерова не расколется», — усмехнулся Константин, выслушав приятеля. «Причем оправдание ее довольно логичное», — Павел вытер лоб. «Действительно, зачем она приходила к Марии Ивановне и звонила ей, если собиралась ее убить? Как ей удалось вызвать сердечную недостаточность при свидетелях?» «Да, это не просто доказать», — Скворцов подошел к окну. «Но ведь ты, как и я, уверен, что стоит покопать, и зацепки найдутся. Нужно обязательно поговорить с ее ассистентами. Вдруг кто-то заметил на операции что-нибудь странное». Он взглянул на часы. «С минуты на минуту подъедет Петька, он в ней орудует. Что ему удастся накопать?»